Часть вторая. У стремени князя Пардуса. Тёплый ветер в поле летал, гулял, глядел, а потом... Этот ветер в окна влетел, и мне рассказал он шёпотом. Очень много смуглых ребят уже сегодняшним вечером. К нам придут рубить всех подряд, крича на тюркском наречии. А я в свои 15 годков понюхал смерть и пороху. Голову снимаю легко, как будто шляпку с подсолнуха. Не рискуй с такой детворой на саблях в поле тягаться ты. Было выходил я один в соотношении к 12. Вот уж видно их вдалеке, черный главарь по зверинному щерится. Что ты позабыл на реке, что называется вольной медведицей? Должен ты накрыться в бою, по моему разумению детскому. Я тебе по-русски пою, но если хочешь, могу по-турецкому. Подходи, ребятки, давай, я нараспашку весь будто в исподнице. Пика — это мой каравай, кто рот разявит, тот в раз успокоится. Хура-хура-хура-корк, слышу турецкие, возгласы резкие. А вон тому красивому сейчас в голову дам заточенной железкою. Игорь Растеряев. Казачьем. Глава 14. Два брата. На третий день погони Мечислав обозвал себя за свое дурное упрямство всеми ругательствами, какие только знал. А знал сын вождя их немало, учителя были хорошие. Хазар он нагонял, но совсем не так быстро, как хотелось. Усталости он не чуял, но в 16 лет уже хорошо знал, что не чуять усталости – это одно, а не устать – совсем другое. По следам на стоянках охотников за людьми он насчитал где-то с дюжину каганах. Даже самому свежему бойцу сладить с дюжиной головорезов в одиночку не так и просто. Тем паче, что уже на второй день Мечислав покинул знакомые места и полагался на знания здешних лесов стало нельзя. В этих местах Мечислав был таким же чужаком, как и налетчики. А то и хуже. Они-то тут уже хотя бы раз проезжали. Так что тягаться с ними пришлось бы в незнакомых краях. И Мечислава просто надвое рвало от необходимости беречь силы для стычки и опасностью не успеть нагнать врага, дать тому укрыться за стенами какой-нибудь хазарской крепости. В общем, его сейчас даже это не то чтобы пугало. Но надо же было не просто пробраться в крепость и перехватить там глотку другую под черными кудлатыми бородами, а еще и селянок оттуда вывести. Особенно Бажеру. Но как бы ни повернулось, доведется ли сойтись с похитителями селянок в лесу? В чистом поле или в хазарской крепости Мечиславу потребуются все силы, какие есть. Если измученное непрерывное погоней тело в решающий миг подведет своего хозяина, тут будет и конец. И жизнь Мечислава, сына вождя Ижеслава, и честь его, не сумевшего ни защитить, ни вызволить свою женщину, и в последней надежде Бажеры и ее односельчанок, надежде на жизнь, а не растянувшуюся на месяцы и годы смерть в хазарском ярме. Поэтому Мечислав каждую ночь просто заставлял себя отдыхать. Вихрю и Руде было проще. Отдых они принимали охотно и с благодарностью. У Мечислава так не выходило. Но надежда у сына вождя Ижеслава тоже затеплилась. Охотники за невольниками уходили не на восток, не в сторону Казари. Было б так, уже на третий день они были б на месте. А сыну вождя Ижеслава оставалось бы выть по собачьи вдвоем с Рудой на стены Тудуновой твердыни. На вторую ночь погоня пролился дождь. Недолгий, теплый, уже летний, а не весенний. Но следы он замыл не хуже любого ливня. Третий день Мечислав потратил на попытки найти следы людокрадов. Тогда и извел на себя последние запасы брани. У отца ведь в дружине были следопыты и получше него. Если бы дождался... Если бы дождался, то сам бы себя не простил. Действовать немедля. Действовать самому. Вот что двигало существование Мечислава с того самого мига, как он понял, что стряслось с его возлюбленной. Право на жизнь. На то, чтобы вдыхать весенний воздух, хотя бы в своих собственных глазах, Мечислав получал, только преследуя похитителей. Следы похитителей на Мечиславову брань выходить из становящейся все выше травы отказывались. Совсем было отчаялся, когда на проступивших вечерних звездах мелькнула еще различимая в свете уходящего солнца струйка дыма. Между полуднем и восходом, ближе к полудню, Конечно, могли это быть и вовсе сторонние люди, но хоть узнают, что за места, какие есть дороги и кто тут живет. С этой мыслью и заснул. Пожевав березовых листьев, стоя задремал вихрь. Бог грел лохматой спиной привалившийся Руда. Кстати, и пес спал не на пустой желудок. Кого-то поймал у самой реки и проглотил раньше, чем хозяин успел рассмотреть добычу. Натощак лег спать один Мечислав. Ночью вихрь разбудил. Заржал, как на зверя, тихо и тревожно. Подхватился, дыбя шерсть на спине и пустив в темноту грозный рык Руда. Мечислав оказался на ногах, зажав в руке сулицу. Почти мгновенно, и не успел на это самое почти, чтобы увидеть ночного гостя. Застал только удаляющийся треск под леском. След он нашел на следующий полдень. У реки, к истокам которой он выехал, лежало на песке голое тело, темнело окинутое в сторону коса. Сердце начало валиться куда-то на бок. Но птицы, слетевшиеся на мертвечину, наконец-то изволили заметить гостя и недовольно взлетели. Недалеко, впрочем, на ближние деревья. Труп был мужским. Это было первое, что с огромным облегчением понял Мечислав. Кроме птиц, к телу успел приложиться и барсук, судя по следам лап на песке и зубов, на икре и бедре трупа. Но осторожный зверь, не такой наглый, как полагающийся на крылья воронье, скрылся в лесу еще до появления на берегу Мечислава. На лицо мертвого Мечислав поглядел только раз, и мысль о еде, начинавшая подступать к сыну вождя со вчерашнего вечера, скрылись бесследно. Давний труп не был. Умер, скорее всего, вчера вечером. И падальщики к нему едва приложились. Но смотреть на лицо дважды все равно не хотелось. Левая половина обгорела вся, багровые пузыри окружали белую полоску сварившегося глаза. Остальное лицо покраснело и распухло, пахло гноем. Это убийца Лунихи лежал сейчас на песке. Боевая тетка не за так отдала жизнь, разменялась с врагом на его, пусть и несколькими днями позже. По всему от ожога началась горячка, он должен был выть от боли и другим разбойникам. А Мечислав не сомневался больше, чем село разорили те, кого и Хазарский, не строгий к своим, закон не считал праведниками. Недаром же они пришли не со стороны Казари и не туда ушли. Другим разбойникам надоели его стоны и скулёж. Горло покойника было перехвачено от уха до уха. Песок вокруг почернел. Даже наемники не оставили бы труп своего вот так лежать на берегу, обобрав до нитки. Мечислав сплюнул на песок. Никакой жалости к мертвому Когане он не испытывал. «Чтоб ты сгнил на том свете, как тут гниет твое тело!» – тихо сказал молодой вятич, направляя мимо покойника брезгливо фыркнувшего коня. Кроме трупа, были и иные свидетельства пребывания тут разорившего село Бажеры Отребья, следы коней и людей, конские яблоки вперемеж с отравлениями столь же немысловато гадивших, где приперло каганах. Женщины тоже были здесь. На песке остались следы их пошевней или босых ног. Судя по следам, их подводили к речке, заставляя пить без помощи связанных рук, с колен. Представив, как при этом степняки потешались над пленницами, Мечислав стиснул зубы до хруста в скулах и приоткрыл глаза. «А это что?» Мечислав спрыгнул с седла и подошел к опушке. Кто-то пытался убежать в лес. Смятая трава не везде еще разогнулась. Листья на кустах сорваны. След падения и попыток отбыться от нагнавших. Русые волосы, зацепившиеся за сучок. Бурые пятна на зелени, кровь. Беглую ударили до крови, но не убили. Или на берегу лежало бы телом больше. Назад волокли, но не до конца. Вот здесь поставили на ноги и пнули к остальным. Что-то вдруг блеснуло у помятых кустов. Мечислав быстро вернулся и поднял из травы семипальное височное колечко. Ошибиться было нельзя. Он узнал не просто кольцо, даже не узор на нем, хоть в знакомых ему местах только одна девушка носила подвески с таким узором. Что узор, он помнил каждую царапинку на медном боку. Помнил с тех пор, как это кольцо выскользнуло на его глазах из шапки в предбаннике. Год назад, счастье назад, целую жизнь назад. Она знала, что он придет. Она оставила здесь метку для него. Она ждала его и верила. Спасет. Семипалая медная ладошка грела руку, будто живая. Мечислав бережно прицепил колечко на гайтан, под рубаху, к стреле трехликова. Семь растопыренных пальцев доверчиво прижались к груди. «Спасу!» – тихо и хрипло выговорил Мечислав, накрыв их пятерней сквозь рубаху и чугу. «Спасу!» Кровь вдруг обдало жаром щеки, темные пятна на листьях. Ее кровь, это ее здесь били. Вихрь обиженно ржанул, уж слишком больно саданул ему в бок пяткой хозяин, посылая вперед. Вечером того же дня он остановился у реки, сложил костерок под берегом, во впадинке, чтобы издалека не было заметно золотой искры, выбил огонь железом о кремень, на мелководье повыдергивал несколько корней рогоза, на скудный ужин, Руда долго гонял кого-то на лугу, вернулся, облизываясь, расседланный вихрь пасся на лугу. Мечислав, сидя на седле и уложив на колени белый плат, нарезал первый белый мясистый корень ломтиками, кинул по кусочку в огонь и в реку. Улегшийся было у костра Руда, вдруг поднял уши стаймя. «Можешь сказать», — вздохнул Мечислав, не открывая глаз от корня на белой ткани. «Хлеб да соль. Ни хлеба, ни соли тут нет. Но я скажу, хлеба соли кушайте». Из тени дуба, дубов в этих краях, росло великое множество. Появился сперва один человек, потом другой, пониже. Передний с копьем, прошел посвящение недавно, навряд ли и год минул, прикинул Мечислав с высоты собственного срока, 2 лет, прошедших с обрядом. Второй был отроком 6 или 7 года, держал в руках лук и стрелу, острием к земле, но не снимая пернатого древка с тетивы. Похоже на лицо они были, как братья, да братьями надо думать и были, однако смотрели из-под шапок пепельных волос. «У нас есть хлеб», – негромко сказал старший, – «и немного мяса». Он подошел к костерку с другой стороны, протянул через огонь лепешку и ломоть жареной, натертую золою и травами зайчатины. Мечислав, поблагодарив, одарился 2 рогозными корешками. «Меня зовут Мечиславом», — сказал он. «Младший гость, или точнее младший хозяин, они явно жили на этом берегу, уселся за спиной у старшего. Лук и стрелу положил на землю, но недалеко, приняв из рук старшего свой кусок корня, со вкусом захрустел им». «Меня Радкой кличут», — ответил старший. «А малого — Путилка». На слове «молок» отрок чуть не подавился от негодования, но смолчал. «Мы подошли, когда увидели, что ты почтил богов перед едою. Славяне, которые служат хазарам, так не делают». Мечислава будто ударили в грудь. «Славяне, которые что?» — хрипло переспросил он, чудом не поперхнувшись. «Которые служат хазарам», — также негромко отозвался Радко. «Там, к полудню, такие бывают». Мечислав молча откусил лепешку. Да, желудей тут было точно больше, чем муки. Проживав и заставив себя не думать о таких же, о похожих на него и его сородичей существах, служивших тем, кто похитил Бажеру и убил ее родичей, Мечислав спросил. «А настоящих хазар с пленницами вы тут не видели?» «Видели», — отозвался Радко, глядя в огонь. «Они вчера прошли вдоль реки. Я так и подумал, что ты за ними». «И ваш род пропустил когонь с краденными бабами и девками по своей земле?» Нехорошо посмотрел на сотрапезника Мечислав. Младший вспыхнул, как головня на ветру. Лицо перекривило злой обидой. Даже лук со стрелами с песка цапнул. Но Радко ответил тем же спокойным голосом, поднявши глаза от пляшущих языков пламени. «Наш род сейчас сидит перед тобой, Мечислав. Тут, за этим костром, если не считать 5 баб, из которых 2 на сносях и 3 девчонок, были еще старики. Они ушли. Зимой. В поле. Чтоб остальным хватило еды». Голос Радки все же сорвался. Он отвел глаза, быстро проводя перед ними рукою, будто поправляя волосы. Путилка за его спиной шмыгал носом. «Прости», — глухо произнес Мечислав, опустив голову. «Ты тут при чем?» — шевельнул плечом Радка. «Мы вот тоже. Не знали. Не знали, что они бывают так, похожи на людей». Мечислав помолчал, жуя крупичатый, чуть горчащий желудевый хлеб, потом оглядел 2 парней, деливших с ним пищу у костра. «Там, на полночь от вашей реки, землю моего отца, вождя Ижеслава, он найдет вам место в дружине и вашим женщинам за столом». Отрок вскинул голову радостно, но вовремя вспомнил, кто он, и уставился на старшего. Старший же снова глядел в костер. «Когда ты днем подъехал сюда», — начал он, когда уже Мечислав собирался повторить приглашение, — «ты ведь видел курганы над рекой?» «Видел», — отозвался сын вождя. «Там лежит мой дед», — тихо и просто сказал Радко, — «и дед моего деда, и его дед. Кто принесет на курганы дары в дни поминовения, если мы уйдем? Хазары, как мы, там, поглядим предкам в лицо». Мечислав хотел спросить, как они поглядят в лесу предкам, если род их вовсе прервется, и уже никто никогда не принесет даров на курганы. Но Радко подвел черту своим словам твердым, как нож голосом. «Благодарю тебя за приглашение, Мечислав, сын Ижеслава. Я передам нашим женщинам, чтобы они знали, куда уходить, если нас убьют». И Мечислав вдруг с пронзительной ясностью понял, что матери, тетки или сестры этих двух мальчишек тоже никуда не уйдут с земли своего рода, останутся здесь, у своих курганов. Или умрут рядом с ними. У него была беда, но у них было настоящее горе. Ему не в раз удавалось и представить себе такое. «Прости», — снова сказал он, но Радко только дернул плечом, словно стряхивая что-то, и поднял, наклонившись, щепку с песка. «Гляди, Мечислав, вот это!» Щепка прочертила в песке борозду. «Река, у которой мы сидим, ее называют Верза. Утром ты выйдешь ее берегом к месту, где в нее впадает с правого берега Ранова». К первой борозде подползла вторая. «Там переправа. Эти, которые с полонянками, скорее всего, переправились уже сегодня. Я дам тебе лепешку. А мутник у нас злой. В старые времена редкий год не утаскивал кого. Кинешь в реку, как будешь перебираться. За Вердой лес кончается. Начинается Рязкое поле». «Какое поле?» – переспросил Мечислав. Имя скорее подходило подернутой Рязкой трясине, чем полю. «Рязкое», – ответил Радко. «Там, за ним, две реки текут на полдень. Ягодная ряса и Становая ряса. За Ягодной начинается Воронежский лес. Но от Верды и до Ягодной рясы леса нет. И...» Радко тяжело вздохнул, бросив на Мечислава еще один взгляд из-под лобья. «Мечислав, у меня для тебя недобрая весть. Там, на Рязком поле, бывает торг. Раньше был на Ритане, это к закату. Но с тех пор, как Русь вышибла Каганах со Сколы и Донецких верховьев, торг перешел сюда, каждую весну». «И что?» – не без удивления ответил Мечислав. «Что мне до торга?» Радко снова вздохнул, но глаз уже не поднимал. «Там торгуют людьми, Мечислав», – тихо сказал он. «Эти, которые увели у вас девок, скорее всего, едут туда. Мы пытались мешать. За это и...» Радко махнул рукой и замолк на время. «Они опережают тебя. На день. И поле не лес. Их десяток». Мечислав поднялся на ноги, огляделся, хотя вокруг уже лежала темная ночь, особенно непроглядная для едва отведенных от костра глаз. «Не вздумай», – тихо предупредил снизу Радко. «Лезь через переправу ночью, пропадешь сам, с конем и с собакой». Рудо пронзительно чихнул, но на него не обратил внимания даже хозяин. «Ладно», – опустился обратно на седло Мечислав. «Утро вечера мудренее. Поглядим, а там будет видно, где их резать. Не успеют добраться до торга, сдохнут в поле. Успеют на торгу». Глаза Радки сделались удивленными. «За тобой идет дружина? Много?» «Я сам себе дружина», – отрезал Мечислав, а потом вспомнил, что уже отвечал так. Пасынку Станьке несколько дней назад в разоренном селе. Глаза Радки стали еще изумленней, глаза Путилки восторженными. «Мечислав, еще тяжелее прежнего начал Радко. Теперь я должен просить твоего прощения. Мы делили еду и огонь, но я не пойду с тобой». «Что ты? Если Радке пришла пора просить прощения, то для Мечислава искренне изумляться. Я и не ждал, ведь твой род на тебе». Радко благодарно кивнул, но выглядел все еще пристыженным. Хотя Мечиславу казалось, что стыдиться впору ему. Это он проезжал мимо чужого горя, пусть и за своей бедой, но мимо. «Мы тебя завтра проводим до переправы», – решительно сказал он. «Нам все равно туда по пути, а теперь лучше всем выспаться». «И то правда», – согласился Мечислав. Утром обнаружилось, что у братьев с собой есть ноша – вязанки закаленных на огне кольев. «Мы раньше вбивали колья на переправе», – усмехнулся Радко. «В дно, чтоб конным с Рязкого поля было не просто перебраться на нашу сторону. Сейчас пойди что погнило, что повыдирали. Ну вот и обновим. Им лихо добавим и напомним, что мы живы». Седлать вихри на сей раз Мечиславу довелось вдвоем с Путилком. Мальчишка явно млел от восторга, прикасаясь к мохнатым бокам скакуна, к влажному шелковистому носу. Это когда Мечислав позволил ему угостить коня корнем рогоза. А уж когда Мечислав разрешил приласкать наблюдавшего за отроком Руду, паренек и вовсе засиял ярче росы под утренним солнцем. Даже этого у него не было. Даже коня, даже собаки. Коней, как сказал Радко, хазары угнали, а собак, что не полегли в битве вместе с воинами, пришлось этой весной съесть самим. Переправа и впрямь оказалась недалеко. С обеих сторон к ней подходили тропы, приметные наметанному взгляду ничуть не хуже мощеной дороги. Не каждая трава выдержит чередование конских копыт с людскими ногами. Другим, напротив, они любы. Раскидывает зеленые лепешки листьев, попутник трава. Хороша для заживления легких ран да царапин. Ковром устилает землю неистребимый топтун-спорож. Останавливает кровь, за что любим не одними воинами, но и знахарками-повитухами. Напротив, через реку, виднелось устье той самой Ранова. «Все рядом», — сказал Радко. «Вон брод». И парень указал в то место, где тропки и дороги упирались с двух берегов в реку. Вода там казалась посветлее. А вон и Радко, парень, переживший гибель всех взрослых мужей своего рода, несущий на плечах его остатки, мальчишку, трех девчонок и пятерых баб, судорожно сглотнул и понизил голос. А вон омут. Под высоким берегом две реки вымыли ямину омут, а темной ее воды веяло холодом даже сейчас, ясным днем. Радко даже не посмел ткнуть туда рукой, даже кивнуть головою, только глазами указал. Мечислав хорошо понимал его. Где омут, там и омутник. А что такое страх перед холодной силой, живущей в глубокой воде, родившемуся в болотном городце Мечиславу, рассказывать было не надо. «Ну», — сказал Радко, отводя глаза, — «тут и расстанемся». Путилка дернул старшего за рукав, и когда Радко досадливо нагнулся к нему, жарко зашептал что-то в самое ухо брата. Тот выслушал его, делая с каждым словом отрока все смурнее, и, наконец, тряхнул головою. «Сам и спросишь», после чего повернулся к Мечиславу. «Сын вождя, дозволь моему отроку поговорить с тобою». Мечислав, спрятав непрошенную улыбку, кивнул. «Говори, Путилка». «Мечислав, сын Ежеслава». Путилка сглотнул и ненадолго замолк. Чувствовалось, что последнее время ему доводилось говорить даже меньше, чем это предписано обычаем отроку. «Тебе правда нужно туда?» Закончил вдруг он совсем тихо, сдавленно, и поднял на сына вождя несчастные глаза. А когда оторопевший Мечислав начал подыскивать слова для ответа, заговорил снова, отчаянно, жарко. «Может, ты останешься? Ты будешь у нас вождем. Радко хороший воин, я вырасту, тоже стану. Тебе не будет стыдно». Потом помолчал и неуверенно добавил. «Женишься». Ошеломленный, сын вождя Ежеслава долго смотрел на выжидательно заглядывавшего ему в лицо Путилку, потом поднял глаза на его старшего брата и поразился еще сильнее. Радко ждал. Он правда ждал его ответа. Мечислав вдруг в ужасе понял, как этот парень, на год-два моложе его, волочет на себе, один, у самого порога вражьей земли, непомерно тяжкую ношу. Как он еще не проседал под этой тяжестью в землю по колени, на каждом шаге. Понял, как Радко устал. Как он жаждет, не переложить, нет, но хотя бы разделить ее. Как хочет, чтобы рядом были не только те, о ком надо заботиться, за кого надо отвечать, но и кто-то, хоть кто-нибудь, на кого можно по-настоящему положиться. Радко знал, каков будет ответ. Он посвященный воин, повстречавший 14-ю или 15-ю весну на своей несчастной земле, не мог не знать этого, не мог не понимать, и все равно ждал, надеялся, как отрок Путилка. На сказку, на чудо. Мечиславу хотелось кричать от гнева на собственное бессилие помочь двум осиротевшим мальчишкам, пусть один из них и носил гривну воина на шее. Хотелось разделиться надвое. Что надвое, тогда уж на тысячу Мечиславов, чтобы встать на пути каждой из голов каганного чудо-юда, второе столетие гладавшего его истерзанный край, пожирая чужие жизни, чужие судьбы. Бесчестно было сейчас отказать, и бесчестно было сейчас согласиться. «Делай, что должен, и будь, что будет», – учил вуй, кроме гость. И то же самое говорил отец. «Но если ради одного долга надо пройти мимо другого, что выбрать?» Он опустился на одно колено перед Путилком. Глаза того стали испуганными. И положил руку на плечо отрока. «Я так же сдавлена, как только что говоривший с ним мальчишка», – выговорил он. «Я не могу, Путилка. Я правда не могу. Там мои люди, там те». Кого я должен защищать? Там женщина, которую я люблю. Рваный вздох раздался над его головой. Он поднял голову и увидел, что надежда в глазах Радки сменилась болью. «Иди», – тихо и твердо сказал ему последний воин окраинного рода. «Иди, слышишь?» Замолк, глядя в сторону. Но стоило поднявшемуся на ноги Мечиславу набрать воздуха для ответа, продолжил. «Тут жил еще один род. Там была... Мы хотели пожениться. Там никто не уцелел. Никто. Иди. спасая ее. «Возвращайся к нам», забыв на сей раз спросить дозволения, сказал Путилка. «Спасай ее и приезжай к нам, вместе». «Когда спасу, приеду», через силу улыбнулся Мечислав, сын вождя Ижеслава. «Если спасу, если». «Приезжай», сказал Радко, улыбаясь одними губами, и вынул из своей поясной сумки, завернутую в чистую тряпицу, лепешки. «А он с дуба-то хлеб примет?» Вдруг запоздало спохватился Мечислав. «Вроде сторонятся малые боги громовержца и всего, что под его рукою». «Примет», усмехнулся Радко, не глядя ни долгому попутчику в глаза. «Это ж не лесовик и не полевой, умутником в грозу разгулья. Могут и человека на перуна в день утащить. И умыты себе в жилье выбирают часто под перуновым местом. Да вон, глянь». Радко кивнул на высокий берег. На том и правда зеленела еще одна дубрава. А на самом краю, над обрывом, стоял дуб с мертвой, обожженной и высушенной стрелой у громовержца верхушкой. Наверное, тут ему и кланялись, и приносили жертвы. Пока не пришли с полудня смерть и неволя. Мечислав, преклонив колено у края мелководья, зачерпнул воды и пошептал в нее, кланяясь владыке верной реки и прося у речного бога позволения пересечь его владение с конем и с собакою. После позволил намоленной воде убежать обратно в реку, распахнулся и закинул лепешку поближе к омуту. Та вдруг закрутилась на месте, потом внезапно приподнялась, будто вставая на ребро, и рывком ушла в темную воду. «Взял». Облегченно выдохнул Радко. «Теперь спокойно пройдешь. Ну, пусть тебе и остальным такая же удача будет, Мечислав, сын вождя Ижеслава». И он положил руку на плечо сыну вождя, и Мечислав положил свою руку ему на плечо. Он не знал, что сказать. Он хотел остаться, и не мог. Он хотел обнадежить их, утешить, пообещать, но не мог даже этого. Радко поймет, что это ложь, и по праву оскорбится. Поэтому Мечислав просто увязал одежду в узел, привязал узел к седлу и пошел в воду, ведя под узцы вихрем. Когда Верда дошла вихрю до груди, Руди, бедолаге, приходилось плыть, вода вокруг вдруг резко, разом стала холодной. Будто ударил рядом ледяной ключ со дна, или... Или как будто что-то большое и холодное прошло поблизости от них в речной воде. Руда взвизгнул и забился, отчаянно. Коротко поржал вихрь, да и сам Мечислав ощутил, как поднимаются волосы на загривке и вдоль шеи, будто кто снизу вверх взъерошил их ледяной ладонью. Это было не похоже на присутствие болотниц. Здесь было что-то другое, такое же чужое, такое же нелюдское, такое же властное, и все же совсем другое. Под водою вдруг зажглось огромное, с ладонь. Охрянное око, глядевшее с равнодушно беспощадной морозной и древней мудростью. От его взгляда спирало сердце, будто с летнего бережка по горло погрузился в зимнюю воду. А потом погасло рыжее око, холод ушел и отпустило давящее ощущение присутствия чьего-то умного и совсем не человеческого взгляда. Речной бух пропустил их, но показать, кто тут хозяин, не забыл. Мечислав, сын вождя Ижеслава, не оглядывался, покидая владения отца и остатки деревни, в которой он повстречал свое недолгое счастье, а тут оглянулся. Они оба так и стояли на берегу, еще не развязав вязанки кольев, стояли и смотрели ему вслед. Углубляясь в травы рязкого поля, Мечислав прилагал немалые усилия, чтобы не погнать вихря во весь опор, чтобы тем, сзади, не показалось, что он торопится убежать. Хотя бежать, почисти сказать, хотелось. От тоски, от стыда, от злости на себя и от ужаса, когда пытался представить себя на месте Радки.